то я его эвакуирую и тебя вызову депешей из другого пункта населения. Собирайся пока, а я пойду город опишу. Прокофьев взял бланк ревкома из сундука и пошел списывать свое будущее имущество. Солнце по своему усердию работало на небе ради земной теплоты, но труд в Чевенгуре уменьшился. Кирей лежал в сенях на куче травы с женой, грушей, и придерживал ее при себе в дремлющем отдыхе. — Ты чего, товарищ, подарков не даешь в коммунизм? — спросил Кирея Прокофий, когда пришел туда для описи инвентаря. Кирей пробудился, а груша, наоборот, закрыла глаза от срама брака. — А че мне коммунизм? У меня груша теперь, товарищ. Я ей не поспеваю работать. У меня теперь такой расход жизни, что пищу не поспеваешь добывать. После Прокофия Кирей приник к груше пониже горла и понюхал оттуда хранящуюся жизнь и слабый запах глубокого тепла. В любое время желание счастья Кирей мог и груша на тепло, и ее скопившееся тело получить внутрь своего туловища и почувствовать затем покой смысла жизни. Кто иной подарил бы ему то, чего не жалела груша, и что мог пожалеть для нее Кирей? Наоборот, его всегда теперь мучила совестливая забота о том, что он не додает груше пищи и задерживает ее экипировку платьем. Себя Кирей уже не считал дорогим человеком, потому что самые лучшие, самые скрытые и нежные части его тела перешли внутрь груши. Выходя за пищей в степь, Кирей замечал, что небо над ним стало бледнее, чем прежде, и редкие птицы глуше кричат, а в груди у него была и не проходила слабость духа. После сбора плодов и злаков Кирей возвращался к груше в утомлении и отныне решался лишь думать о ней, считать ее своей идеей коммунизма и тем одним быть спокойно счастливым. Но проходило время равнодушного отдыха, и Кирей чувствовал несчастье, бессмысленность жизни без вещества любви. Мир снова расцветал вокруг него, небо превращалось в синюю тишину, воздух становился слышным, птицы пели над степью о своем исчезновении, и все это Кирею казалось созданным выше его жизни. А после нового родства с грушей весь свет опять представлялся туманным и жалобным, и ему Кирей уже не завидовал. Другие прочие, что были годами моложе, те признали в женщинах матерей и лишь грелись с ними, потому что воздух в Чевенгуре остыл от осени. И этого существования с матерями им было достаточно. Уже никто из них не уделял окружающим товарищам своего тела посредством труда на изделия подарков. По вечерам прочие водили женщин на далекие места реки и там мыли их, ибо женщины были так худы, что стыдились ходить в баню, которая, однако, была в Чевенгуре, и ее можно бы истопить. Прокофий обошел все присутствующее население и списал все мертвые вещи города в свою преждевременную собственность. Под конец он дошел до крайней кузницы и занес ее в бумагу под взглядами работавших там Гопнера и Дванова. Копенкин подходил издали с бревном поперек плеча, а сзади бревно поддерживал Сербинов неумело и на восьмую веса, как интеллигент. «Уйди прочь», — сказал Копенкин Прокофию, стоявшему на проходе в кузницу. «У людей тяжесть, а ты бумагу держишь». Прокофий дал дорогу, но записал бревно в наличие и ушел с удовлетворением. Копенкин свалил бревно и сел вздохнуть. «Саш, когда ж у Прошки горе будет, чтоб он остановился среди места и заплакал?» Дванов посмотрел на Копенкина своими глазами, посветлевшими от усталости и любопытства. —